Глава 515. Начальное понимание кармы. Различные комбинации пяти элементов будут проявлять себя по-разному. Такой вывод Манхао сделал, достигнув очередного просветления. Он посмотрел на побледневших экспертов бандитских племен и их тотемных священных предков. Эти люди хотели убить его, но сейчас серьезно ослабли, вдобавок их со всех сторон окружало неисчислимое множество неодемонов. Они в самом деле никак не могли добраться до него через орду размером по меньшей мере несколько сотен тысяч неодемонов. Они не то что не могли убить Манхао, им до сих пор не удалось даже до него добраться. «Мы проиграли», — с горечью сказал один из пожилых экспертов. Только сейчас они поняли, что проиграли и что Манхао было невозможно убить. Манхао никогда не отличался излишней импульсивностью, поэтому даже с таким преимуществом все равно действовал крайне осторожно. Они понимали, что Манхао позволит им атаковать его только по одному и не допустит, чтобы они все разом на него навалились. В противостоянии с таким непростым соперником эксперты Союза бандитских племен чувствовали лишь бессилие. Как только прозвучали слова старика, дезорганизованные воины бандитских племен внизу начали сдаваться. Они прекращали сражаться и просто молча стояли на месте. От некогда огромной армии в 200 тысяч бойцов уцелело не больше 20%. Сражение в одиночку выиграл Манхао. Неостановимая орда в 800 тысяч неодемонов была силой, способной одолеть любую армию. Победив союз бандитских племен, Манхао приказал прекратить резню. Он позволил остаткам бандитских племен покинуть поле боя. Когда бандиты скрылись за горизонтом, Манхао повел племя Ворона Божества, племя Черного Дракона, Церковь Золотого Света и 800-тысячную стаю неодемонов к Черным Вратам. Остановившись перед вратами, он поднял голову и взглянул на зубчатые стены наверху. «Племя Ворона Божества прибыло с демоническим духом», — медленно произнес он. Эхо его голоса достигло даже черных земель. Сюй Бай встал рядом с Манхао, он тоже посмотрел на огромные ворота, ведущие в черные земли, сделал глубокий вдох и сказал: «Великое племя Черного Дракона прибыло с демоническим духом!» Тишина продлилась короткое мгновение, после чего с глухим рокотом огромные черные врата начали медленно открываться. Взгляды всех зрителей были прикованы к одному человеку – Манхао. В толпе послышались негромкие разговоры. «Кажется, теперь черные земли немного оживятся. У этого Манхао необычайная культивация и причудливые божественные способности. А уж про тотемы, думаю, вообще нет смысла говорить. Он может сразить практика на поздней ступени зарождения души. Ему суждено прославиться в черных землях». «Апокалипсис западной пустыни достиг развязки. Совсем скоро с этих стен будет открываться вид на море. Племена Ворона Божества и Черного Дракона прорубили сюда дорогу через всю западную пустыню. Только эти два племени получили право войти в Черные Земли, предъявив демонического духа. Кто бы мог подумать?» Услышав разговоры, Лу Чунь закатил глаза. Он изредка поглядывал на толпу, где стоял Манхао. О чем он думал, не мог сказать никто. Улыбаясь до ушей, Джоу Декунь не сводил глаз с Манхао. Поначалу Долань хмурила брови, но быстро взяла эмоции под контроль и успокоилась. Тем не менее, она продолжала буравить Манхао взглядом. Джан Вэнь Цзу рядом с ней улыбался. Покачав головой, он сказал: «Объединённые вместе тотемы пяти элементов. Интересная идея. К сожалению, это временное решение. Вскоре это слияние рассеется, как дым на ветру. Этот парень явно слеплен не из того же теста, что и избранные. Когда в будущем мы встретимся в черных землях, я помогу ему понять, что соединение пяти элементов – это не более чем шутка». Закончил он с улыбкой. За открытыми вратами находился проход шириной в 300 метров, из которого лился солнечный свет. На другой стороне лежали черные земли, словно эти врата действительно разделяли два разных мира. Сюй Бай глубоко вдохнул и повернулся к Манхао. Сложив ладони, он низко поклонился. «Братмен», — сказал он, — «нет слов, способных описать глубину моей благодарности. Союз двух наших племен будет существовать вечно. Сейчас я, Сюй Бай, поведу мое племя в черные земли. Когда мы закрепимся на месте, нам с тобой обязательно надо будет найти время поболтать». Манхао рассмеялся и кивнул ему в ответ. С этими словами Сюй Бай повел тысячи практиков своего племени к черным вратам. Они быстро зашли в проход и исчезли в черных землях. Когда племя Черного Дракона ушло, Манхао повернулся к членам племени Ворона Божества позади. После длинной паузы его взгляд остановился на выживших практиках, которые изначально принадлежали к пяти племенам. Сюда добралась лишь горстка в несколько сотен человек. Учень и Улин были среди них. Стоял там Игун, который много лет назад сжёг свою жизненную силу, из-за чего у старика осталось совсем немного долголетия. Манхао смотрел на выживших, а они смотрели на него. В словах не было нужды. После стольких лет совместного путешествия они хорошо узнали Манхао. В этой тишине чувствовалась невыразимая тоска. Наконец Манхао улыбнулся. Он перевёл взгляд с выживших членов пяти племён на других практиков племени Ворона Божества, которые присоединились к ним на пути сюда. «Вот мы и добрались», — тепло сказал он. «Я привёл вас сюда и притворил в жизнь подаренную давным-давно надежду». Он долгие годы путешествовал с этими людьми, бок о бок сражался с ними в множестве битв. Наконец они добрались до цели своего пути. «Великих врат, ведущих в чёрные земли». Открытые врата безмолвно ожидали, пока они пройдут внутрь. «Вы можете продолжать занятия культивацией с помощью моих тотемов», — продолжил он. «Вдобавок я заклеймил других добытых нами священных предков, чтобы в будущем племя Ворона Божества могло получить их тотемы. Мои лианы исцелились. Я оставлю их вам в качестве стражей защитника». Взмахом руки он заставил появиться семечко тернового оплота. Он мысленно отправил в него единственную команду «защищать племя Ворона Божества», после чего передал семечко гуну племени Ворона Божества. Старик молча посмотрел на Манхао, вспомнив их разговор, случившийся много лет назад, и слова Манхао о том, что он подарит надежду их племени. От нахлынувших воспоминаний взгляд старика заволокла пелена слёз. «С этого дня», — мягко сказал Манхао, «Церковь Золотого Света станет частью племени Ворона Божества. Отныне племя Ворона Божества будет называться кланом Золотого Ворона». Члены племени Ворона Божества задрожали, сложно сказать, кто сделал это первым, но они начали падать на колени, преклоняя головы перед Манхао. Никто ничего не сказал, но слёз в глазах и граничащего с фанатизмом уважения на лицах было достаточно, чтобы понять, насколько они благодарны Манхао. Манхао с улыбкой окинул их взглядом, эта улыбка словно говорила: «Пришло время прощаться». Он повернулся к Гула. «Гула, теперь ты свободен. Но я искренне надеюсь, что ты останешься драгонаром клана Золотого Ворона». Дрожащий Гула рухнул на колени и словно в забытье посмотрел на Манхао. На их длинном пути все прошлые разногласия давно уже канали в лету. Его лицо приобрело странное выражение, словно он не желал расставаться. Но в конце концов он покорно склонил голову. «Я отдаю тебе дикого гиганта», — продолжил Манхао. «Позаботься о нём». Манхао поднял глаза на дикого гиганта. За столько лет его множество раз ранили, в результате чего его тело теперь обильно покрывали шрамы, но он по-прежнему выглядел могучим созданием. Он непонимающе смотрел на Манхао, не в силах сообразить, что происходит. «Что до стаи 800 тысяч неодемонов, я не возьму их с собой, а оставлю вам. Они станут костяком боевой мощи клана Золотого Ворона. Я лично заклеймил каждого из них, поэтому вам не нужно будет их контролировать. Они останутся с вами и будут защищать клан Золотого Ворона». С этими словами он взмахнул рукой. 800 тысяч неодемонов оглушительно взревели. Каждый из них смотрел на Манхао так, словно хотел что-то ему сказать. Большой лохматик и остальные печально заскулили, явно не желая расставаться со своим хозяином. Манхао посмотрел на древесных волков и улыбнулся. Он мысленно вернулся на много лет назад, когда только присоединился к племенам Ворона Божества и впервые увидел пятерых древесных волчат. Будто ещё вчера они жалобно скулили всю ночь, прося у него еды, и он был вынужден отправиться в горы за пропитанием для своих новых подопечных. «Вы уже совсем большие», — нежно сказал он. «Вам больше не нужно следовать за мной. К сожалению, вам нельзя туда, куда я отправляюсь». От их жалобного воя члены клана Золотого Ворона поднялись с колен и с печалью в глазах посмотрели на Манхао. «Высокочтимый священный предок, пожалуйста, не оставляйте наш клан Золотого Ворона! Высокочтимый священный предок, разве вы не можете остаться с нами в Чёрных Землях? Без вас, высокочтимый священный предок, мы бы уже давно сгинули в пути! Священный предок, клан Золотого Ворона никогда не забудет вашей доброты!» От их слов Манхао надолго погрузился в молчание. Наконец он покачал головой и серьёзно взглянул на них. «Не стоит меня благодарить», – тихо сказал он. «Всё это я сделал в уплату за добро Золотого Ворона и Исполинского Дерева. Этим я также хотел принести свои извинения. Возможно, это карма». Взмахом рукава он отправил одного запечатанного демонического духа в руки Гуна. «Возьмите его и войдите в Чёрные Земли». Он внимательно посмотрел на клан Золотого Ворона, а потом на Чёрные Земли. Манхау понимал, что оставшийся у него демонический дух рано или поздно приведёт к конфликтам. Решив, что пришла пора идти, он повернулся спиной к Чёрным Землям и зашагал прочь. Благодаря временному слиянию пяти элементов, он взмыл в воздух и быстро растворился вдали. «Ненаглядная возлюбленная!» – сказал попугай, подражая интонациям Манхао. «Останься пока здесь и поправляйся! Позаботься о церкви Золотого Света за меня! Лорд Пятый обязательно вернётся с тобой!» Выглядя одновременно высокомерно и расстроенно, он захлопал крыльями и улетел вслед за Манхао. «Ха-ха! Свобода, сучки! Нет сил уже терпеть чрезмерную опеку моей ненаглядной возлюбленной! Наконец-то я свободен! Ах, нет ничего прекраснее пьянящего запаха свободы! Священный предок!» Когда Манхао отправился в путь, все члены клана Золотого Ворона опустились на колени и ещё раз поклонились ему до земли. Спустя довольно много времени они поднялись на ноги, чувствуя щемящую тоску в груди и с тревогой глядя в туманное будущее, они забрали 800 тысяч неодемонов и вошли в Чёрные Земли. Уход Манхао стал полнейшим сюрпризом для людей, собравшихся на стенах Чёрных Врат. Джан Вэньцзу прищурился, только сейчас он осознал, что ошибся в своей оценке Манхао. «Куда он собрался?» Джоу Декуни и Долань поражённо смотрели туда, куда улетел Манхао. Вдалеке Манхао продолжал лететь вперёд, его лицо оставалось спокойным, но всё же что-то в нём заметно изменилось. «Если бы много лет назад я не решил отправиться в пять племён Ворона-Божества, тогда Золотой Ворон прожил бы ещё 1000 лет. Моё появление посеяло карму. Жатвой кармы стала смерть Золотого Ворона, но эта жатва одновременно вновь посеяла карму. Из-за гибели Золотого Ворона племена Ворона-Божества значительно ослабли и чудом избежали полного уничтожения. Апокалипсис чуть было не стёр их с лица земли, это было жатвой кармы. Посев содержит в себе жатву, а жатва – посев. Всё произошедшее ранее было посевом. А жатва кармы произошла после того, как я довёл племя Ворона-Божества с северо-западной пустыни до Чёрных Земель. Это похоже на уплату за добро. Доброта сеет карму, а уплата за неё пожинает её. Карма – это причина и следствие. Теперь я понял». Его глаза озарил свет просветления, словно он мог видеть тончайшие нити кармы, соединяющие всё живое. Со смехом Манхао хлопнул по бездонной сумке и вытащил удочку клана Цзы. Он забросил её, чувствуя при этом карму всего сущего.